Даже голос изменился. Когда Ник говорил, в горле у него клокотало меньше. «Да, мы любили друг друга». И вот тогда Милос сдержанно рассмеялся. Хомяк с лосярой приняли это за разрешение и тоже расхохотались. Но Милос поднял руку, призывая их к молчанию, и сам стал очень серьезен. «Смеяться над потерей памяти нехорошо», — промолвил он. «Такое с каждым может случиться. Сожалею, Ник, искренне надеюсь, что ты простишь мне мою невольную веселость. Но видишь ли, у Мэри только одна любовь, только одна истинно родственная душа во всем Междумире. Это я». Огр молчал. Милос, однако, не дал ему времени на раздумье. «Ни в одной истории про шоколадного огра не упоминается о Мэри, но зато говорится о другой девушке. Погоди-ка, как ее имя?» Милос наморщил лоб, как бы вспоминая, и прищелкнул пальцами. «А, Джилл! Точно! Ее имя — Оторва Джилл!» «Джилл?» Огр, похоже, проглотил эту ложь, и лицо его вновь начало меняться, терять форму. Он стал меньше похож на юношу, известного некогда под именем Ник. «Да, ты любишь Джилл», — внушал Милос, «и мечтаешь заключить ее в объятия и окутать шоколадом. А потом вы вместе отправитесь к центру Земли. Вот чего ты жаждешь». «И это Джилл, она любит меня». «Больше всего на свете», — заверил лосяра. Хомяк хихикнул. «Ага, вы просто предназначены друг для друга». Мутные глаза шоколадного огра озадаченно метались от одного собеседника к другому. «Делай то, что я скажу», — проговорил Милос. «И мы поможем тебе найти Оторву Джилл, девушку, которую ты любишь». Огр вздохнул, сдаваясь. Милос повернулся к собравшимся ребятишкам, все еще наслаждавшимся чудесным вкусом шоколада, и объявил. «Мы пойдем за напавшими на поезд и вернем Мэри. Клянусь вам, она снова будет с нами». «Но их так много!» — проныл кто-то не из храброго десятка. «И у них всякое оружие!» Милос отмахнулся. «Какое оружие может устоять против шоколадного огра?» «Погоди», — проговорил огр, пытаясь что-то вспомнить. «А как насчет... как насчет Алли?» На что Милос отозвался. «Алли? А кто это?» Огр открыл рот, как будто собирался что-то сказать. Кажется, ему наказывали что-то такое все время помнить. Вроде бы он должен был кого-то найти. Но как он ни старался, останки памяти погрязли в болоте его помраченного сознания. В точности, как тот железнодорожный вагон, что утонул в земле. В своей книге «Моя борьба» или «Мы наш, мы новый мир построим» Мэри Хайтауэр высказывает следующее соображение о заблудших душах. «Я считаю, что каждого сбившегося с пути после света можно наставить на путь истинный. Процесс начинается с очищения его памяти и завершается радостным событием. Душа находит свой прекрасный, совершенный день, в котором и пребывает до конца времен. При этом мы можем обнаружить, что обладаем силами и способностями, о которых не подозревали раньше. Так не стоит ли тогда как можно скорее избавиться от бесполезных воспоминаний?»